о Тони поднимет ее на кафедру и объявит: «Господа, 40 лет тому назад я ввел этой обезьянке мою секретную жидкость 007. Смотрите, у нее совсем нет седых волос, она в состоянии прыгать с ветки на ветку». Он будет контролировать применение этого средства. Прежде всего, даст его маме, папе, Джеффу, доктору Паттерсону, а остальным он объяснит: «Извините, больше у меня пока нет». Что бы они ни обещали взамен, он не раскроет истинные мотивы отказа. Он усмехнулся под одеялом, представив себе лица людей в тот момент, когда он говорит им: «Извините, больше пока нет». Тони повернулся на бок и почти сомкнул глаза, рассуждая о нестареющей мартышке. Но тут он заметил, что кто-то идет по лужайке к дому. Он замер, перестав дышать, и присмотрелся. Это была его мама. Она шагала по траве в распахнутом пальто. Над землей стелился легкий туман. Люси, казалось, плыла к сыну по серому ковру. Тони не подавал голоса, пока мама не подошла к крыльцу. Остановившись, Люси повернулась спиной к веранде и несколько секунд смотрела поверх дымки. Было очень темно. Только сквозь штору из окна пробивался слабый свет. Но Тони видел, что мама улыбается. «Мама!» — шепотом позвал он. Тони произнес это совсем тихо, но Люси вздрогнула от испуга. Она приблизилась к сыну и, склонившись над ним, поцеловала его в лоб. «Почему ты не спишь?» — спросила Люси. «А я слушал сов», — ответил он. «А где ты была?» «Прогулялась немного», — сказала она. «Знаешь, кем я стану, когда вырасту большой?» — спросил Тони. «Кем, милый?» «Доктором. Я буду ставить опыты на обезьянах». Она засмеялась и провела рукой по его волосам. «И когда ты это решил?» «Сегодня ночью». Но Тони не рассказал ей, как он пришел к этому. Пока не стоит раскрывать мотивы. «Ну, — сказала она, — тогда это очень важная ночь, правда?» «Да», — согласился он. Люси нагнулась и снова поцеловала сына. От нее пахло теплом и сосновыми иголками, будто она касалась веток в лесу. «А теперь спи спокойно, мой доктор», — сказала она. «Спокойной ночи». Она прошла в дом, и Тони закрыл глаза. Он слышал ее мягкие шаги за стеной. Потом свет погас, и стало тихо. «Хорошо», — подумал мальчик, — «что я не стал заходить в комнату, когда проснулся. Я бы не нашел ее и испугался». Совы умолкли. Близился рассвет. И Тони задремал. Глава 9. Днем Тони вернулся домой раньше, чем предполагал. Вылазка с пикником у подножья Lookout Rock на берегу озера и заходом в пещеры планировалась на весь день. Они перекусили, быстро осмотрели пещеры, но Тони обрадовался, когда пошел дождь, и Берт, руководитель группы, в 2 часа дня повел их обратно. Тони оказался намного старше остальных участников похода. Мамы и няни растерялись из-за раннего возвращения детей, а Тони, предоставленный самому себе, испытывал чувство превосходства и некоторой заброшенности. Он бы не пошел на эту прогулку, если бы Джефф с утра не отпросился в Рутленд к зубному врачу. Мама сказала, что будет занята, и Тони понял, она хочет, чтобы он отправился с ребятами. Но сейчас было только 4 часа, и он остался в коттедже один. Он поискал маму в доме, но не нашел ее. На столе в кухне лежала записка. Люся сообщала сыну, что поехала в город смотреть фильм и вернется к 5 часам.